17 сентября, 02:29. Стоя в темном коридоре, Тэтчер нажал на кнопочку, и циферблат его швейцарских наручных часов озарился зеленым светом. Тэтчер поднес светящиеся часы к ручке на крышке люка. Он повернул ручку и забрался в кладовую, куда помогал складывать алюминиевые ящики с образцами. Затем снял часы и, пользуясь ими как фонариком, начал осматривать ящики, пока не нашел нужный, с оборванными полосками скотча на боку. Тэтчер взял ящик и тихо прошел по коридору в каюту, где находилась телевизионная студия. Сначала он постучал в дверь, чтобы убедиться, что в студии никого нет. Ответа не последовало. Он открыл дверь и вошел. В каюте было темно. Персик ушел спать, вся аппаратура была переведена в спящий режим. На панелях мерцали красные огоньки. Тэтчер щелкнул замком, поднял крышку ящика и перевернул его вверх дном. На пол упали 6 хендерских крыс. С виду они были дохлые, но сразу же начали сучить лапками. «Добро пожаловать на борт чумного корабля, маленькие ублюдки!» — прошептал Тэтчер. — Плодитесь и размножайтесь! Он тихо закрыл дверь. Было тихо, слышалось только урчание двигателей. Тэтчер побежал к корме. Через минуту он спрыгнул в большой зодиак. Лодка все еще была привязана к корме между двумя понтонами. Тэтчер вынул из кармана номер 11 складной нож фирмы «Лезерман» и зубчатым лезвием перерезал нейлоновый буксирный трос. Зодиак отплыл от трезубца по ночному морю. «И пусть победит сильнейший, доктор Бенсвенгер!» — прошептал Тэтчер, глядя на удаляющийся корабль. Он вытащил из одного кармана жилета спутниковый телефон, который взял в джипе, а из другого — прибор GPS. Не спуская глаз тающего вдали трезубца, набрал номер. После нескольких гудков ему ответил ворчливый голос. «Степлтон, я так и знал, что вы не спите, дружище. Это Тэтчер говорит. Мне нужна помощь. Я был вынужден покинуть корабль и сейчас плыву на надувной лодке по Тихому океану. Что? Нет, я не шучу, это правда. Запишите мои координаты по GPS». Пока связь с вами не пропала. 45 градусов 34 минуты, 23,1 секунды южной широты, 135 градусов 17 минут, 12,51 секунды западной долготы. Сообщите командованию флота. Подробности сообщу позже. Мне очень нужна ваша помощь, друг мой. Что вы говорите? А, вы нашли ручку? Широта... 7:09. Поднявшееся весеннее солнце, в южном полушарии была весна, согрело щеки спящего Тэтчера Редмонда. Спутниковый телефон, который он убрал в карман жилета, зазвонил и прервал его странный сон. Ему снилось, что он плывет на плотике по океану. Тэтчер приподнялся и сел. Каково же было его удивление, когда он увидел совсем рядом мощный борт ракетного фрегата «Святой Николай». Степлтон дозвонился. Теперь нужно было быстро соображать. «Да, алло, я доктор Тэтчер Редмонд. Видимо, я ударился головой и упал за борт прямо в эту лодку». Еле шевеля губами от волнения, проговорил Тэтчер. «Вы имеете в виду вон тот корабль, сэр?» — послышался голос из динамика телефона. Тэтчер обернулся и увидел на горизонте трезубец. А он думал, что корабль ушел вперед на несколько миль. «Да, это он!» — воскликнул Тэтчер, лихорадочно придумывая, что сказать дальше. «Этот корабль битком набит опасными животными, вывезенными с острова Хендерс вопреки всем приказам!» — выпалил он. «Я ученый, получивший несколько престижных наград. И я просто в ужасе от того, что такое могло произойти, а никто ничего не предпринимает, чтобы этому помешать». «Вы утверждаете, что на этом корабле контрабандой везут животных, сэр?» «Да, да, «Опасных животных! Животных с острова Хендерс!» Последовала длинная пауза. Лодка покачивалась на гребнях волн, поднятых винтами фрегата. Ответ донесся с палубных громкоговорителей корабля. «Спасательный вертолет с корабля ВМФ США «Стаут» прибудет за вами в течение часа, сэр! Держитесь!» Фрегат развернулся и с оглушительным воем сирен направился в погоню за трезубцем. Тэтчер привалился спиной к корме лодки. Фрегат «Святой Николай» на полной скорости догонял трезубец. Тэтчер с трудом удержался от улыбки и стал шарить по карманам, проверяя, не осталось ли у него чего-нибудь, чем можно перекусить. 7:15. Завыла сирена. Полусонные члены экипажа выбрались на фордек трезубца. Три военных корабля шли к тримарану с разных сторон. Из динамиков интеркома донесся гулкий голос капитана Соло. «Свистать всех наверх! Командование флота приказывает нам покинуть корабль!» Джеффри и Нелл по лесенке взбежали на капитанский мостик. В рубке, кроме капитана, находились Персик, Синтия, Зеро, Энди и Уарбуртон. Из динамика рации послышался голос флотского офицера. «Всем пассажирам приказано покинуть корабль!» «Запрещается брать с собой что-либо, кроме личных вещей. Трезубец будет расстрелян. Всем пассажирам приказываю собраться на палубе». Офицер не ждал ответа. Он просто повторял приказ. «Скажите ему, что нам нужно поговорить с президентом!» — воскликнула Нелл. Капитан Сол взял рацию. «Говорит Трезубец, у нас есть особая просьба. Мы бы хотели лично обратиться к президенту». «Трезубец, вы немедленно исполните наше распоряжение, ясно?» «Нам конец», — вздохнул Зеро. «Эй, погодите минутку», — вмешалась Нелл. «Ведь мы же фактически плавучая телестудия». Синтия с измученным видом покачала головой. «У нас отобрали все спутниковое оборудование после того, как мы потеряли Данте». «Но у меня остался видеотелефон», — сообщил Персик. «Персик!» — Синтия крепко обняла его. Персик протянул ей запасную пару наушников с микрофоном. «Ты мой герой!» — вскричала Синтия. «Знаю, босс!» — улыбнулся Персик. «Подключай его скорее!» — распорядилась Синтия. Персик и Зеро опрометью сбежали вниз по трапу. Синтия надела наушники, поднесла к губам микрофон. «Устраивайся на носу, Персик! Проследи, чтобы в кадр попали военные корабли!» — прокричала она в микрофон. «Мы создадим живой щит!» Затем Синтия схватила трубку спутникового телефона и набрала номер. Она подмигнула Нелл и кокетливо покачала головой. «Привет, Джуди! Это говорит Синтия Литц! Соедини меня с Барри!» Капитан Сол поморщился. Военные корабли быстро приближались. Они были хорошо видны через широкий иллюминатор рубки. 7:16. Персик и Зеро промчались по коридору. Зеро рванул на себя дверь каюты, в которой находилась студия. И на него прыгнули 5 хендерских крыс. Зеро еле успел захлопнуть дверь. «Черт, черт, черт!» — выругался он, покрывшись холодным потом, и вытаращенными глазами уставился на Персика. Из каюты чуть дальше по коридору вышел Хендер, а следом за ним выскочил Капипода. Хендер зевнул, почесал макушку и посмотрел на людей. Вдруг он услышал или почуял что-то такое, что заставило его запрыгать на 4 ногах по коридору к людям. «О-о-о-о!» — прокричал Хендер и издал звук, похожий на восходящую трель кларнета. Остальные хендроподы выбежали из своих кают и помчались по коридору следом за Хендером. Затем они знаками дали людям понять, что им лучше отойти подальше. Все хендроподы собрались у двери студии, быстро вошли туда и закрыли за собой дверь. «Ну, ты где, Персик? Давай скорее!» — послышался в наушниках нетерпеливый голос Синтии. «Тут проблемы, босс. Небольшая задержка», — ответил Персик. «Нет времени ни для каких задержек!» — рявкнула Синтия. Зеро покачал головой. Персик обреченно пожал плечами и, невзирая на возражение Зеро, открыл дверь студии, вбежал внутрь и захлопнул дверь за собой. Он схватил видеотелефон, камеру, ноутбук и микрофоны, а в это время хендроподы, то возникавшие рядом с ним, то чудесным образом исчезающие, оттеснили крыс, которые, естественно, сразу же бросились к Персику. Одна из них поцарапала острой клешней лоб Персика, но один из хендроподов сразил ее метко брошенным обсидиановым диском. Из раны на лбу Персика полилась кровь, но он даже не пикнул и стоически продолжал подключать необходимое оборудование. Персик выскочил из студии с аппаратурой под мышками. Хендроподы мгновенно закрыли дверь, но две крысиные клешни успели вцепиться в штанину джинсов Персика. Он вскрикнул, пытаясь освободиться. Дверь студии приоткрылась на мгновение. Хендроподы втащили крысу внутрь и снова захлопнули дверь. «Быстрее!» — гаркнул Зеро. «А как же они?» — выдохнул Персик. Капипода свирепо облаивал закрытую дверь студии и царапал ее когтями. В это мгновение с другой стороны коридора к ним подбежал Энди. «Где Хендер?» «Там!» — показал Зеро. Энди взялся за ручку двери, но Зеро остановил его. «Нет, нельзя!» — сказал он, и помчался следом за Персиком, крича на ходу. «Уговори их выйти, а потом как можно скорее тащи их наверх, но сам эту долбанную дверь ни за что не открывай!» 07:18. Тэтчер наблюдал за тем, как артиллерийские снаряды вздымают белые водяные столбы около носа Трезубца. Зодиак дрейфовал на пенистой равнине, оставленной кильваторным следом святого Николая. Воздух наполнился запахом морской соли. Мириады пузырьков кружились на поверхности моря. При каждом залпе Тэтчер с мрачной радостью зажмуривался. «Если после всей этой суматохи, — думал он, — кто-то с Трезубца уцелеет, ему очень сильно повезет, и даже если кто-то останется в живых, вряд ли им удастся оправдаться, а если вояки обнаружат хендроподов, их, скорее всего, прикончат вместе с крысами». Тэтчер считал, что его показания защищены на все 100, и когда начнут решать, кому верить, а кому нет, его репутация послужит залогом победы, а остальные будут навсегда отброшены в тень недоверия. Вполне могло случиться так, что ему поверят больше хотя бы из-за того, что он будет возражать против всего, что наплетут эти умники с Трезубца, если выживут, конечно. В конце концов, он был свидетелем того, как они пытались вывести с острова Хендерс живых животных, а следы его собственного преступления навсегда будут стерты ядерным взрывом. Сначала он надеялся, что ему даже не придется привлекать чье-то внимание к Трезубцу. Он представлял себе развитие событий таким образом. Крысы завладеют кораблем, а потом его либо выбросят на берег, либо его возьмут на абордаж, и тогда крысы расплодятся в каком-нибудь порту и за счет одного единственного неотразимого удара начнет приближаться конец человечества, но не слишком быстро. Сначала он должен успеть добраться до Коста-Рики. Какое это будет восхитительное шоу! Наблюдать за тем, как экосистема Земли, зацикленная на человеке, гибнет по всем континентам на протяжении последних 20 лет его жизни. Однако Тэтчера устроил бы и вариант, при котором всех, кто находился на борту Трезубца, объявили террористами, а потом, возможно, казнили бы. И в том, и в другом случае он не должен был проиграть. «Свобода воли, доктор Бенсвенгер», — проговорил Тэтчер, издалека обращаясь к своему противнику и цитируя принцип Редмонда, «способна на все». Он прикусил нижнюю губу, чтобы не расхохотаться, но не удержался от смеха. После того, как он убил собственного сына, а теперь обрек на смерть собственный вид и вообще все виды. Он лично доказал верность принципа Редмонда. 07:20. Корабли ВМФ США продолжали приближаться к Трезубцу. Еще один предупредительный выстрел, и снаряд вспенил воду у правого борта. «Поспешите, Синтия!» — посоветовал капитан Сол и проговорил в микрофон рации. «Мы сдаемся! Мы сдаемся!» «Свистать всех наверх, капитан!» — последовал отзыв. Синтия продолжала говорить по телефону. «Барри, эта история войдет в аналы телевидения! Нет, это больше, чем телевидение, Барри!» — прокричала она. «Ну же, соглашайся!» 07:21. Команда собралась на корме Трезубца. В это время Персик и Зеро налаживали видеотелефон, то и дело оглядываясь назад. Два боевых корабля подошли к тримарану с обеих сторон. 07:21. «Хендер!» — прокричал Энди около двери студии. «Нам пора уходить!» 07:21. Зодиак раскачало на больших волнах. Тэтчер наблюдал за тем, как военные корабли берут в тиски Трезубец. Он заметил на дне лодки перевернутую жестяную банку «Плантерс», застрявшую между резиновыми ластами и костюмом для подводного плавания. Он вытащил банку, снял крышку и был очень разочарован. Там осталось всего несколько орешков. 07:21. Синтия продолжала упорно торговаться с продюсерами «Морской жизни». Наконец она выложила последний козырь. «Нас всех могут убить, Барри! В прямом эфире!» 07:22. Синтия сбежала по трапу с мостика на нос, крича. «Ну, у вас все готово? Включайте, мы в прямом эфире! Никаких вопросов, где они?» Команда «Трезубца» собралась на корме. По обе стороны темнели громады боевых кораблей и ни одного хендропода. Опрометью домчавшись до кормы, Синтия встала перед камерой и, взяв на себя роль репортера, произнесла. «Тем, кто уцелел из команды Трезубца, в данный момент угрожает военно-морской флот США, их приказ — покинуть корабль или погибнуть вместе с кораблем. Почему?» — спросила Синтия, отчаянно оглядываясь по сторонам. «Потому что мы спасли от полного истребления удивительных живых существ!» Еще один снаряд вспенил воду прямо перед носом Трезубца. 07:23. «Мы должны уходить, Хендер!» — прокричал Энди через дверь. «Идите сюда, скорее, скорее, скорее!» В то самое мгновение, когда Энди протянул руку к ручке двери, замок щелкнул, и из-за двери высунулась голова Хендера. «Окей», — сказал Хендер. «Привет, Энди!» Капипода громко затявкал. 07:23. Синтия увидела Энди, выбежавшего на фордек. За ним плавно и быстро передвигались хендроподы. Борт ближайшего из боевых кораблей возвышался над Трезубцем. Из палубных громкоговорителей донеслись оглушительные команды. «Командование приказывает вам немедленно покинуть судно. Запрещено что-либо брать с собой, иначе вы будете расстреляны на месте!» Заметив мощную струю, выпущенную из водомета, установленного на палубе крейсера, хендроподы развернулись и бросились на утек. Энди успел схватить Хендера за руку. «Нет, Хендер, все окей, не надо убегать!» Хендроподы неохотно вернулись, услышав мелодичную трель Хендера, и пошли вместе с ним и Энди к носу корабля. Позади них, около двери, через которую они вышли на палубу, притаилась последняя из хендерских крыс. Она потирала шипастые лапы и выбирала мишень для атаки. Только хендроподы успели войти в зону действия видеотелефона, как крыса, размахивая хвостом, помчалась по палубе. Капипода, прижавшийся к ноге Хендера, свирепо заворчал. Хендер повернул один глаз к океану, а в следующее мгновение пнул дико визжащую хищницу ногой, и она полетела за борт. Крыса немного побарахталась в воде и утонула. Нел, Джеффри, Энди, капитан Сол, Уарбуртон, Синтия, Самир, Марчелло и остальные члены команды Трезубца встали вперемешку с хендроподами и создали живой щит, как распорядила Синтия. К несчастью, хендроподов так напугали крики и громадные корабли, что они стали невидимыми. 11:24 по восточному времени. Все главные государственные кабельные телевизионные каналы работали с приглушенным звуком. Несколько экранов в ситуационной комнате Белого дома показывали различные передачи. Но президент и его советники смотрели только на один, более крупный экран, на котором шла прямая трансляция с борта ракетного крейсера «Стаут». «Капитан Бобров, вы меня слышите?» — спросил президент у капитана Стаута. «Да, сэр». «Разрядите обстановку, капитан. Покажите мне более крупным планом людей на палубе, если можете. Теперь ситуация под контролем, так что давайте все немного остынем». «Слушаюсь, сэр», — донесся из динамиков голос капитана Боброва. «Сейчас покажем вам более крупный план». Изображение увеличилось. Камера, установленная на борту Стаута, показала собравшуюся на носу Трезубца команду. «Это, кажется, Нел», — проговорил президент. «Это Нел Декуорт? Ведь так, Труди? А мне сообщили, что она погибла в результате несчастного случая. А вот и Джеффри Бенсвенгер». Советники в который раз поразились тому, какая у президента Ролодекса отличная память на лица и имена. «Что у вас там происходит, Уоллес? Прекратите обстрел, капитан Бобров, черт возьми! Я хочу, чтобы вы перестали стрелять, понятно?» «Да, господин президент, стреляем не мы, а другие». «Так, хорошо, всем прекратить стрельбу», — распорядился президент. «Есть, сэр». «Что это? Какое-то искажение, что ли?» — проговорил министр обороны. — «Нам нужен еще более крупный план, капитан Бобров». — «Да, сэр, сейчас все сделаем». — «Но... Господи помилуй, что это такое?» — ахнул президент. От удивления он раскрыл рот. Вдруг дверь ситуационной комнаты скрипнула. Заговорил пресс-секретарь. — «Господин президент, переключитесь на канал Discovery, сэр». — «Что?» 07:25. На ближайшем к Трезубцу военном корабле снова взвыли сирены. «Всем покинуть судно! С собой ничего не брать! Иначе вы будете расстреляны!» «Вот они! Удивительные существа с острова Хендерс!» — победно возвестила Синтия в микрофон. Марчелло поцеловал медальон с изображением святого Христофора. Синтия указала на хендроподов и в изумлении замерла. Они исчезли. Что такое? Где они? 04:25 по западноевропейскому времени. 60 миллионов человек по всему миру смотрели телевизор, когда вдруг вместо самых разных передач в эфир прорвалась трансляция с борта Трезубца. За 2 минуты количество телезрителей выросло до 200 миллионов и продолжало увеличиваться. Все медийные средства в бешеном темпе подключались к спутникам связи. 11:26 по восточному времени. Президент смотрел репортаж Синтии Литц. Существа, которых президенту и его свите удалось мельком заметить в тот момент, когда палубу Трезубца показала крупным планом камера, установленная на борту Стаута, куда-то пропали. «Президент Соединенных Штатов и флот этой страны собираются уничтожить не только нас, но и представителей нового разумного вида, которые имеют такое же право существовать на этой планете, как и мы!» Ее голос заглушили палубные громкоговорители Стаута. «Вы обвиняетесь в прямом нарушении приказа командования военно-морского флота США. Вам приказано покинуть судно в течение 30 секунд, иначе по вам будет открыт огонь. — Мне это не нравится, господин президент, — сказал министр обороны. — Почему они не выполняют приказ? Они что, с ума сошли? —